Джек Венс. Чудовище на орбите. Часть первая. Станция Эберкромби. Глава первая. Три девушки, ни на секунду не останавливаясь, продолжали атаковать игривыми вопросами рослого, сурового с виду охранника с омерзительным лошадиным лицом и кожей цвета окислившегося цинка. Они желали заранее знать, что ожидает их за роскошной дверью. Охранник лениво отмахивался. «Когда позовут, сами все узнаете. Я не могу разглашать секретные сведения». Наконец он подал знак блондинке, сидевшей рядом с Джин. Та мгновенно вскочила на ноги. Охранник плавно открыл дверь, и блондинка быстро прошла внутрь. Дверь за ней затворилась. Войдя в комнату, девушка неуверенно остановилась. На старомодном диване с кожаной обивкой неподвижно сидел человек и, прищурившись, смотрел на нее. Блондинка мгновенно начала анализировать увиденное. На первый взгляд ничего подозрительного. Молод, лет 25. Заурядная внешность. Ни низок, ни высок, ни толстый, ни худ. Волосы цвета настолько неопределенного, что и сказать о них нечего, лицо без особых примет, одежда скромна и безлична. Незнакомец сменил позу и на миг посмотрел ей прямо в глаза. Девушке сразу же стало не по себе. Возможно, она сделала ошибку, придя сюда. «Сколько вам лет?» «Мне?» 20. Разденьтесь. Она уставилась на собеседника, ее руки крепко вцепились в сумочку, а костяшки пальцев побелели. Повинуйся ему, уступи сразу, и он у тебя в кармане, подсказывала интуиция. Блондинка судорожно вздохнула. Нет, я не могу. Она развернулась и бросилась к двери. «В любом случае, вы слишком стары», — равнодушно бросил он ей вслед. Девушка дернула дверь, выскочила в приемную и быстро пошла прочь, не глядя по сторонам. Кто-то коснулся ее руки. Она остановилась и увидела молодую девушку, напротив которой она сидела в приемной. Юное, полное жизни и ума лицо, черные глаза, короткие черные волосы, прекрасная матовая кожа, помадой, судя по всему, не пользуется. «Что там?» — спросила Джин. «Какую работу вам предложили?» «Не знаю», — пробормотала блондинка. «Я не стала выяснять, но уверена, ничего хорошего». Она повернулась и вышла из приемной. Джин, задумчиво поджав губы, вернулась в свое кресло. Прошла минута. Еще одна девушка, раздув ноздри, выбежала из комнаты и пронеслась через приемную. Джин слегка улыбнулась. Рот у нее был большой, чувственный. Зубы мелкие, белые, очень острые. Охранник сделал ей знак. Она легко вскочила из кресла и направилась к таинственной двери. Незнакомец курил. Серебристая струйка огибала его лицо и таяла над головой. Джин подумала, что в его полной неподвижности есть нечто странное. Он слишком уж скован, слишком зажат. Она заложила руки за спину и стала ждать, с опаской наблюдая за ним. «Сколько вам лет?» От такого вопроса Джин считала нужным уходить. Наклонив голову, она улыбнулась. Это придавало ей дерзкий и бесшабашный вид. А как вы думаете? 16 или 17? Она кивнула. Достаточно близко. Ладно, как вас зовут? Джин Парле. С кем вы живете? Ни с кем. Одна. Отец, мать? Умерли. Бабушка, дедушка, опекуны? Я одна. Он довольно кивнул и продолжил. У вас есть какие-либо разногласия с законом? Джин задумчиво посмотрела на него. Нет. Молодой человек повел головой, и вверх поплыло колечко дыма. Разденьтесь. Зачем? Чтобы проверить вашу пригодность. Ну ладно, кажется, я догадываюсь, физическую или моральную. Незнакомец ничего не ответил, продолжая смотреть на нее ничего не выражающим взглядом. Перед его лицом проплыл еще один серый клуб дыма. Джин пожала плечами, быстро пробежалась пальцами по застежкам на боках, в основании шеи, на талии, и одежда слетела с нее. Молодой человек затянулся, загасил сигарету, встал и, не торопясь, подошел. «Старается меня испугать», — подумала Джин и спокойно улыбнулась. «Пусть пытается». Он остановился в 2 футах и посмотрел ей в глаза. «Вы на самом деле готовы заработать $1 000 000?» «Я здесь только из-за этого». «Значит, наше объявление вы поняли буквально». «А разве можно было сделать это как-то иначе?» «Вы могли бы истолковать его как метафору, гиперболу». Джин ухмыльнулась, оскалив острые зубки. «Мне нет дела до смысла этих слов. Если объявление давалось только для того, чтобы вы могли поглазеть на девиц, я не хочу более терять времени». Выражение лица молодого человека не изменилось. «Странно», — подумала Джин, «но его равнодушие по какой-то причине смущает сильнее, чем ничем не прикрытая похоть». Незнакомец произнес, словно не услышав последних слов Джин. «Ко мне обратилось не так уж много соискательниц». «Это меня не волнует», — вскинула голову девушка. «Мне нужен $1 000 000. Что мне надо делать? Шантажировать кого-то? Выдавать себя за другую?» Владелец кабинета оставил и этот вопрос без внимания. «Если вы получите миллион, что вы с ним будете делать?» «Не знаю. Побеспокоюсь об этом, когда получу его. Вы оценили мою пригодность, а то мне холодно, знаете ли». Молодой человек повернулся и широкими шагами прошел к дивану. Джин быстро оделась, подошла к нему и села рядом с нетерпеливым и вызывающим выражением на лице. «Вы прекрасно соответствуете требованиям», — сухо произнес незнакомец. «Каким? Это не важно». Джин со смехом вскинула голову, отчего сразу стала напоминать задорную и очень симпатичную старшеклассницу. «Расскажите, что я должна сделать, чтобы заработать миллион». «Вы должны выйти замуж за богатого молодого человека, который страдает от, давайте назовем это, неизлечимой болезнью. Когда он умрет, его собственность перейдет к вам. Тогда вы продадите ее мне за $1 000 000». Джин кивнула. «Очевидно, она стоит побольше миллиона». «Разумеется. Речь идет о сумме порядка миллиарда». «Чем он болен? Не заражусь ли я сама?» Об этой стороне дела не беспокойтесь. Вам ничего не грозит, если вы не будете совать нос куда не надо. Понятно. Расскажите мне о моем женихе. Хорош ли он собой? Высок? Силен? Не разобьет ли мне сердце его смерть? Ему 18 лет. Его главное увлечение – зоология. Он собирает образцы фауны. Его зовут Эрл Эберкромби. Он владелец, незнакомец указал пальцем вверх, космической станции Эберкромби. Джин пару мгновений смотрела на собеседника широко распахнутыми глазами, а затем тихо рассмеялась. Заработать этот миллион будет очень непросто. Теперь я понимаю, Эрл Эберкромби. Незнакомец оставался невозмутимым. Вы брезгуете? Перспективы шокируют вас? Джин улыбнулась. Дни я кое-как потяну, но по ночам мне придется туго. Что ж, решайте. Джин скромно опустила взгляд на свои сложенные на коленях руки. Миллион — не слишком большая доля от миллиарда. Разумеется, но таковы условия моего предложения. Джин вскочила на ноги, и в глаза собеседника бросилась ее необычайная стройность. Она заявила: «Все, что придется делать вам, это выписать чек. Мне же надо будет охмурить его, выйти за него замуж и лечь с ним в кровать». «На Эберкромби нет кроватей», — спокойно ответил молодой человек. «Но если он живет на Эберкромби, я не могу быть в его вкусе». «Эрл отличается от остальных. Ему нравятся девушки из мира гравитации». Джин задумалась. «Поскольку он может умереть в любую минуту, мне надо действовать быстро, чтобы успеть ему понравиться. Есть и другая сложность. Поскольку мне нет 20 лет, собственность могут передать на попечение совета опекунов». «Об этом можете не беспокоиться», — провел рукой незнакомец. «Законодательство Эберкромби позволяет управлять собственностью любому лицу старше 16 лет. Эрлу 18. Он единоличный владелец станции. О юридической стороне дела позабочусь я». Молодой человек подошел к двери и распахнул ее. «Хаммонд!» Охранник с унылым лицом безмолвно возник в дверном проеме. «Я нанимаю ее. Отошли остальных». Хозяин кабинета закрыл дверь и повернулся к Джин. «Я хочу, чтобы вы со мной отобедали». «Я не одета для обеда». «Я пошлю за портным. Постарайтесь уложиться в час». Незнакомец вышел из комнаты. Дверь закрылась. Джин потянулась, откинула голову и весело рассмеялась. Она заложила руки за затылок, сделала пируэт и запрыгала на одной ноге к окну. Затем она встала на колени у подоконника, положила голову на руки и посмотрела в окно. Смеркалось. Над огромным городом раскинулось бескрайнее серо-золотое небо. Тускло-серое, лавандовое и черное море небоскребов казалось расчерченным мертвенно-бледными магистралями, усеянными золотистыми искрами автомобильных фар. В вышине неторопливо скользил по небу большой воздушный корабль, направляющийся к высокогорным виллам. Каждая светящаяся точка внизу — отдельный человек, спешащий куда-то по каким-то своим делам. Что бы подумали они, узнай, что она, Джин Парле, наблюдает за ними. Например, тот водитель в кабине сверкающего бледно-голубого Скайфайера. Она вообразила себе картину. Толстяк с глубокими морщинами на лбу спешит домой к жене, которая привыкла покорно выслушивать от него как неуместное хвастовство, так и незаслуженные упреки. Нет, ее Джин никогда не покорит такой человек. А кто? Принц из сказки? Неважно. Теперь ее должна интересовать только новая работа. Девушка усмехнулась. Миссис Эберкромби. Она поглядела на небо. Темнота еще не сгустилась, звезды пока не высыпали, и огней станции Эберкромби видно не было. Миллион долларов. «Что вы будете делать со своим миллионом?» — спросил ее новый работодатель. Теперь эта мысль, засев в голове подобно занозе, не давала покоя. Действительно, что сделает она с миллионом долларов? Мысли в голове текли лениво. Джин попыталась представить себя в будущем. Как она будет выглядеть? Что будет чувствовать? Ум ответа не давал, интуиция молчала. «Ну и ладно», — сказала вслух Джин. «Когда получу его, тогда и подумаю». Миллион долларов. Не слишком-то большая плата за миллиард. 2 миллиона звучит разумнее. Тут ей в глаза бросился изящный красный аэрокар, сделавший крутой вираж напротив окна и направившийся к стоянке. Это был сверкающий хромом новый маршаловский мунчейзер. Вот и ответ на вопрос. Первым ее приобретением будет мунчейзер. Дверь распахнулась. На мгновение в комнату заглянул уже знакомый охранник. Затем, толкая перед собой ящик на колесиках, вошел портной, стройный невысокий блондин с красивыми глазами топазового оттенка. Дверь закрылась. Джин отвернулась от окна. Портной Анри, его имя было написано трафаретными буквами на ящике с принадлежностями, попросил ее встать поближе к свету и обошел вокруг. «Да», — пробормотал он, сжимая и разжимая губы. «Да». «Что у леди на уме?» «По-видимому, платье для обеда». Он кивнул. Мистер Фассерингей упомянул вечернее платье. «Итак, имя нашего незнакомца — Фассерингей». Анри выдвинул из своего ящика экран. «Если угодно, предлагаю посмотреть некоторые мои модели. Возможно, вам что-нибудь понравится». На экране одна за другой появлялись красивые девушки в вечерних туалетах. Они делали несколько шагов, улыбались и уходили вглубь сцены. «Что-нибудь вроде этого», — показала Джин. Анри одобрительно щелкнул пальцами. «Ого, у мисс хороший вкус. А теперь посмотрим. Если мисс позволит ей помочь...» Анри ловко расстегнул на Джин платье и бросил его на койку. «Для начала освежимся». Портной порылся в ящике своими изящными пальцами и, держа Джин за запястье, опрыскал ее руки аэрозолями, сначала чем-то холодным, взметнувшим облачко тумана, затем теплым и ароматным. Кожу немного защипало. Джин ощутила свежесть и прилив энергии. Анри постучал пальцами по подбородку. «Еще разок». Девушка стояла с прищуренными глазами, А портной суетился вокруг, что-то шептал под нос и делал стремительные жесты, понятные только ему самому. С помощью портативного устройства он покрыл тело Джин чем-то вроде серо-зеленой паутины. Затем закрепил другое устройство, имеющее вид гибкой трубки вокруг ее талии. Пара нажатий на кнопки на пульте, и устройство стало извергать темно-зеленый шелк, точно и аккуратно укладывающийся на паутину. Он формировал безукоризненные поверхности и идеальные контуры. Анри отточенным движением снял с талии девушки устройство и опрыскал ткань блестящим составом, после чего она заискрилась и зашуршала. Теперь перчатки. Портной покрыл руки девушки теплой черно-зеленой пеной, которая затвердела, обернувшись блестящим бархатом. Затем он искусно обрезал материю ножницами, оставив ее только на тыльных сторонах рук. «На туфли лодочки у нас пойдет», — не успокаивался Анри, «черный сатин с изумрудно-зеленым блеском». Теперь украшения. К правому уху Джин он прикрепил красную сережку, а на левую руку надел браслет с неограненным рубином. Теперь духи. Совсем чуток. Лучше всего левелье. По воздуху поплыл тонкий аромат, очевидно, центральноазиатского происхождения. «Мисс одета», я смелюсь сказать, Анри напыщенно поклонился. «Исключительно прекрасно». Он нажал еще одну кнопку на своей тележке. Из особой прорези вверх взметнулось широкое зеркало. Джин посмотрела на свое отражение. Вот и второй пункт в ее списке. Когда она добудет этот миллион, а лучше два, она наймет Анри на постоянную работу. Портной все еще бормотал комплименты, когда открылась дверь. «Вы готовы? Хорошо, пойдем». «Куда?» — спросила Джин. Фасерингей, нахмурившись, смотрел, как Анри, толкая перед собой тележку, двигается к выходу. «Я пришла сюда по собственной воле», — сказала ему Джин, всегда зная, куда и зачем направляюсь. Мне хотелось бы не изменять этому принципу. Скажите мне, куда мы направляемся, и тогда я отвечу вам, пойду я с вами или нет. Фасерингей поднял бровь. Вы, как я погляжу, не слишком уж хотите заработать миллион долларов. 2 миллиона, отрезала Джин. Я намерена заработать их тем или иным образом. Если не получится с вами, что ж, найдется другой способ. Не завтра, так послезавтра. Зрачки Фасерингея сузились. «Очень хорошо», — произнес он ровным тоном. 2 миллиона. Сейчас я приглашаю вас отобедать со мной на крыше. Там я проинструктирую вас относительно вашего задания».